Глава 16. Копать-перекопать. Ух, стравля закопанная. Оказалось, выбраться из завала не самая легкая задача. Даже учитывая то, что я вскоре с трудом освободил другую руку. Одна у меня была вывихнута, и, по идее, я бы мог героически, как в фильмах, схватиться за раму и вправить ее. Но это невозможно, когда торчишь по плечи из кучи грунта, и вся свобода движения заключается только в том, что можно махать руками. Точнее, одной рукой. Потому что малейшее движение другой, вывихнутой после героических усилий, теперь причиняло адскую боль. Было тяжело дышать. Пыль так и висела вокруг, да еще земля спирала грудную клетку, и поэтому я очень быстро задыхался, пока здоровой рукой разгребал вокруг себя землю с камнями. Да ну нахрен! Я ж таким образом до конца Пятой мировой откапываться буду. «Эй, система!» — прохрипел я в очередной раз, отдыхая после героического труда во имя освобождения себя любимого. «А у тебя там нет случаем награды за героические подвиги? Какую-нибудь физическую сверхспособность не отсыпешь?» Запрос «Подвиги». Ответ. Подвиг является спонтанным действием, направленным на защиту и сохранение популяции, поэтому не выходит за поведенческие рамки изучаемого вида. Система назначает награды за выполнение протоколов или заданий. Протоколы разделяются на ранги — обычный, редкий и рекордный, что влияет на ценность награды. Задания бывают скрытые и полученные. Они разделяются на ранги — легкие, простые, сложные, глобальные, системные. Вау! Только и вырвалось у меня. Запрос «Сверхспособность». Ответ. Способности разделяются по силе воздействия на ментальный и физический планы, от низшего ранга к высшему. Способности, усиливающие физические возможности человека, являются ценными наградами для высших рангов и за особо редкие протоколы. Способности, сильно выделяющие людей среди своего вида, могут выдавать внешнее воздействие системы на человечество, поэтому нежелательны для исполнения главного протокола. Чего? Вырвалось у меня. «Главного протокола? Что за главный протокол?» Запрос «Главный протокол». Ответ. Уровень взаимодействия с системой недостаточен. «А-а-а», — буркнул я. «Понял, принял. Взаимодействовалка не доросла. Так, стоп». У меня побежали мурашки по спине, когда, безо всяких способностей, я вдруг понял, что система откровенно проговорилась. Конечно, эти мои запросы были случайными, но я вообще никогда не жаловался на отсутствие везения. Главный протокол системы, ух, мать его! Что это вообще такое? Не ждать ли нам в ближайшем будущем каких-нибудь серьезных проблем по этому поводу? Сплюнув вязкий грязный комок, я продолжил откапываться, периодически шипя от боли в вывихнутой руке. Ну и размышлял, конечно же, о прочитанном несколько минут назад. То есть... Если вспомнить мои протоколы задания, то получается, что у системы есть свое личное, глобальное задание. Так-так-так. Изучаемый вид. Внешнее воздействие. Так сказала система. Кто это нас изучает? Пиндосы, что ли? И при этом не хотят, чтобы мы заметили? Логично. Но нелогично другое. Если американцы называют нас человечеством, тогда сами они кто? Ластоногие марсиане? Ящеры? Да и что-то эти пиндосы, имея в руках такое грозное оружие, как система, не особо-то и доминируют. Давно бы уже. Вспомнить хотя бы того диверсанта. Почему бы пиндосам просто не наделить его способностью скручивать рельсы в петлю и жрать пули на лету? Тогда бы в диверсиях, как таковых, надобность пропала бы полностью. Маячивший где-то рядом ответ на этот вопрос меня немного пугал. Пугал как образованного гражданина Российской Федерации. И озвучивать его я не хотел, пусть этим наши умники из Уральского НИИ занимаются. Это их кредо — выдвигать гипотезы и теории. Поджав губы, я с опаской глянул вверх. Эдак легко и параноиком стать. Конечно, ничего там не было, кроме желтой пыли, лезущей в глаза. Да и над этой пылью нависали густые тучи, ставшие привычным для Европы в последние полсотни лет. Но там над вечным смогом должно быть звездное небо. Правда, половина этих звезд — обломки спутников, среди которых, говорят, скрываются уцелевшие. А иначе как мы будем следить за американцами а они за нами. Сегодня, чтобы увидеть звезды, это надо ехать за Урал. Чертыхнувшись, я снова принялся усердно откапываться. Как раз наткнулся на большой валун и с трудом отшвырнул его. Кожа уже ссаднила, а грязь, впившаяся под ногти, будто грозилась их оторвать. Но неожиданно рука наткнулась на что-то отличное от камня. Пальцы тут же вгрызлись в грунт, обхватив продолговатый железный предмет. Это оказалось дуло автомата шкипера, и я, бесцеремонно раскачивая его, вскоре с диким стоном вытянул все оружие. И, радостно ухнув, воздел его над головой, посыпая волосы грязью. «Свершилось! У меня в руках орудие труда!» Тут же, недолго думая, я стал копать этим самым автоматом, словно монтировкой, разгребаясь уже в два раза быстрее. Меня немного смущало это действие, и, вспоминая о системе и главном протоколе, я то и дело поглядывал наверх. «Как вы там изучаете, сволочи?» Да уж, какая злая ирония. Человек прошел тысячи лет эволюции, чтобы превратить палку-копалку в огнестрельное оружие, или наоборот. И вот теперь я, ухая от одышки, как старая обезьяна, автоматом копаю землю. Эволюция прошла не зря. Когда стало легче дышать, у меня появилась свобода действий. Теперь можно было наклонять корпус. Поэтому я протянул огнестрельную палку-копалку к раме закопанного багги. Кое-как закрепил и, обмотав ремнем от автомата кисть вывихнутой руки, приготовился к главному действу. Задержав дыхание, я зажмурился и рванул плечом. Сустав стрельнул лютой болью, вставая на место, а у меня брызнули слезы, и в глазах на мгновение потемнело. Куда уж темнее-то. Внимание! Запущен дополнительный протокол. Спастись от нападения хищников. Ранг обычный. Уткнувшись мокрым от пота лбом в землю и вися одной рукой на лямке, я в этот момент пытался отдышаться, но тут же вскинул голову. «Каких нахрен хищников?» «Запрос. Эмоциональное высказывание. Ответ. Описание дополнительного задания. Заваленный человек является легкой целью для пустынных хищников». «Стравля ты тупая!» — вырвалось у меня. «Это я и так знаю!» Кстати, хорошо, что слезы появились. Глаза хоть промылись чутка. Завертев головой и таращаясь в темноту, я все прислушивался. Слабый ветер и вправду донес какое-то рычание и шарканье. Подвигав ноющей рукой и придя к выводу, что боль вполне терпима, я перехватил автомат-копалку уже двумя руками. «Ну, поехали!» «Тут такие взрывы были», — ворчал я. «Ядерные не меньше. Все хищники должны были разбежаться за километры». Говорил скорее не системе, а доносящемуся из темноты рычанию. «Мол, вы совсем обалдели, зверье шакальное! Вас что, мощь человеческих разрушений не пугает? Забыли, чьего голоса нужно бояться?» Но система, видимо, приняла это на свой счет. Запрос «Эмоциональное высказывание». Ответ. Хищники в этой и ближайших сотах приспособились к выживанию и являются в основном падальщиками. Звуки боевых сражений являются для них признаком, что в этих местах они смогут найти пропитание. «Пропитание?» Только и повторил я, а затем заработал автоматом еще быстрее. Чертова система умеет замотивировать. Этого у нее не отнять. Вскоре появилась проблема. Куча накиданной мной земли стала осыпаться обратно, и приходилось выкручиваться, чтобы откидывать в другую сторону. Надеюсь, я своих не закопаю, ведь должны быть живы, раз прошлый протокол спасти союзников так и висит. И... свершилось. Вскоре я почувствовал, что вполне двигаю коленом, поэтому я стал тянуть ногу. По ощущениям казалось, что я ее просто отрываю, но всего пара диких стонов, которые точно должны были бы отпугнуть всех хищников, и моя правая нога оказалась на свободе. Правда, где-то в глубине остался берц. И в этот момент темноту разорвал злобный рык, а затем на краю воронки взметнулись вихри пыли. Уж не знаю, как я успел извернуться, но все же умудрился подставить автомат под клацнувшие клыки. На меня брызнули слюни. В нос ударила вонь гнилого мяса. Это лишайная и потрепанная морда громадной дикой собаки ерзала совсем рядом, пытаясь разгрызть ложе автомата, а я только и делал, что отпихивал его, пытаясь поломать железом зубы. Кое-как мне удалось отпихнуть тварь, а затем коротким ударом, без замаха, заехать по челюсти. Шаркнули звуки сзади, и я, выкручивая до боли оставшуюся в западне ногу, развернулся. В этот раз мне удалось размахнуться так, что удар получился неплохой, и вылетевшая из темноты другая морда здорово получила прикладом по зубам. Псина взвыла, опять исчезнув в темноте. Не знаю как, но мое зрение обострилось, и мне стали видны мелькающие по сторонам силуэты. Ругаясь, я крутанулся из стороны в сторону и стал отмахиваться, просто перехватив автомат за дуло. Ну вот и встретился человек спустя тысячи лет эволюции с дикой природой, и палка-копалка теперь стала оружием. «А, мрази! Пошли, сволочи! Убью, твари!» — орал я так, что городские собаки давно бы разбежались, но не эти. Для них мои крики были лишь аперитивом перед вкусным ужином. «Эх, мне бы винтовку!» Махнув очередной раз по чьей-то огрызнувшейся морде, я вдруг на мгновение замер, потом уставился на автомат в своей руке. «Твою штупость!» Вся моя ругань в голове прокрутилась в обратном направлении и адресована теперь была лично мне. Секунда, как я перехватил оружие, передернул затвор и вскинул ствол. Считать, сколько там осталось патронов, времени не было, поэтому я просто выставил на одиночный. И тут же спустил курок, выстрелив почти в упор в первую же вынырнувшую морду. Надежное оружие не подвело, даже после всех издевательств над собой. Пламя-гаситель вспыхнул искрами, выплевывая в стороны оставшуюся в стволе грязь. Зверь даже не взвизгнул, получив пулю в лоб. Брызнула кровь, но я уже вывернулся, выцеливая следующий силуэт. «На!» Новый выстрел, и другая шавка завизжала так, что сразу стала разбегаться вся стая. Я достал еще пулю вслед очередному увиденному силуэту и довольно ухмыльнулся, слушая визг. «Попал!» Правда, этот визг удалялся, а значит, ранил несерьезно. Но так даже лучше. Будет подбадривать других уносить свои задницы отсюда. Вторая раненая мной псина так и продолжала дико скулить в темноте рядом, крутясь и шаркая. Пришлось прицелиться на звук. Пуля щелкнула по камню и с визгом улетела в темноту. Промахнулся. В очередной раз, ругая себя за тупость, я щелкнул выключателем подствольного фонаря. «Целый!» Свет вырвал из пыльной темноты ерзающий и визжащий силуэт собаки, и теперь прицелиться труда не составило. Правда, зверь тут же метнулся ко мне, словно свет его разозлил, но пуля отправила его обратно. Злорадства я совсем не испытывал, как и особой жалости, лишь был рад, что резко поднял свое место в пищевой цепочке. У нас тут на земле тоже своего рода, система. Внимание, выполнен протокол «Спастись от нападения хищников». Награда плюс одно очко значимости. Очков значимости 48. «Я рад», — буркнул я, разглядывая автомат. «Эволюция, мать его». Высвободить вторую ногу труда не составило, правда, она, словно издеваясь, вылезла в берце. Наконец, встав как человек прямоходящий, я понял, что здорово потянул тазобедренный сустав и теперь прихрамывал. Но страдать времени не было. Рыская светом фонаря вокруг, стал искать выживших. Система при этом услужливо подтвердила, что пока что протокол «Спасти союзников» работает, а значит, еще живы. Первым я обнаружил шкипера, точнее, его руку. Его, видимо, выкинуло из багги, раз он оказался по другую сторону от него. Снова орудуя автоматом, как лопатой, я быстро добрался до его головы, освободив его бездыханное лицо, и поспешил искать Кэпа. Прикинув примерно, куда его могло снести с транспорта, принялся раскапывать. Багги, как таковой, не перевернулся, когда его захлестнуло волной земли, но сильно накренился. И если Кэп мотался на пулемете, то его должно было скинуть назад. Автомат шаркнул почему-то мягкому. Кэп оказался присыпан совсем немного, поэтому едва я его подхватил под мышки, как тут же и вытянул на поверхность. Хм, сдается мне. Я по нему пробежался пару раз, пока искал. Но да мы ему не скажем. Потрогав живчик на шее и похлопав Кэпа по щекам, я снова вернулся к шкиперу. Свободный рот — это неплохо, но у него скована грудная клетка. Много он так не надышит. И хорошо, если там под завалом есть какая-нибудь полость. Где-то через 5 минут я освободил шкипера и все пытался выдернуть его, но нога у командира за что-то зацепилась. Пришлось раскапывать накренившиеся багги, и мне открылась одна нехорошая вещь. Нога шкипера была просто сломана правой дугой рамы. Кое-как обкопав, я смог высвободить командира. Внимание, выполнен дополнительный протокол «Спасти союзников». Награда плюс одно очко значимости. Очков значимости 49. Я вытаращился на число 49, с ужасом понимая, что буквально в одном очке от нового ранга. Что это значило? А это значило новые проблемы. Закинет куда-нибудь за километр, а протокол доставить ретранслятор на военную базу останется. И придется мне тащиться сюда, чтобы убеждать шкипера и Кэпа. А еще, кстати, этого прапора, в котором я сейчас. Смогу ли я их всех убедить, что мне тоже надо помочь им тащить ретранслятор? «Эй, прапор!» — тут же послышался голос шкипера. Вот ведь кремень потрепала его хлеще Кэпа и при этом первый очнулся. «А?» — я опустился к его лицу. «Передатчик!» Сунув шкиперу в руку найденную флягу, я метнулся к баге. Командир был прав. Все наши трепыхания могли оказаться бесполезны, если сейчас сюда налетит еще куча дронов. Я принялся докапываться до багажного ящика. Показались фазированные решетки, смятые землей, и я представил себе, как будут материться ученые, которым притащат этот ретранслятор. Но вы уж извините, у нас тут в поле работы немного другого плана. Мне приходилось совмещать работу землекопа с осторожностью археолога. Копка копкой, но сохранить целостность ретранслятора тоже было надо. Наконец, откопав его, я осветил его фонарем автомата и склонился, чтобы крепко призадуматься. И чего мне с этим делать? «Какого хрена ты тут возишься?» Раздался уже вполне бодрый голос шкипера. Я дернулся, когда тот подлез ко мне под руку. Идти командир не мог, поэтому просто подполз. Следы его подползания были видны от самой оставленной фляги. «Куда светишь, коряга слепая? Сюда свети!» Шкипер щелкнул мультитулом и стал бодро откручивать винты. Потом оторвал переднюю крышку, и мы с ним оба уставились внутрь ретранслятора. Я старался с умным видом смотреть на кучу микроламп и транзисторов среди плетений проводов, но от этого понимания не добавилось. Некоторые лампочки вспыхивали искорками под стеклом, намекая, что ретранслятор вполне себе работает и точно что-то ретранслирует. Ладно, хоть мы были в низине, да и антенны уже были поломаны. «Может, шарахнуть чем?» — задумчиво сказал я. «Я тебе шарахну», — огрызнулся шкипер. Он тоже долго смотрел, потом протянул руку, уцепившись за один из штекеров. «Шибанят!» — донеслось из темноты от Кэпа. Он, оказывается, уже очнулся. «Не должно», — проворчал шкипер. Тут командир все же вытянул папу из мамы, как говорится, и сразу же все лампочки потухли. Несколько секунд мы все с замиранием сердца ждали взрыва, но ничего не произошло. «Надеюсь, резервного питания тут не предусмотрено», — буркнул шкипер, откидываясь на багажный ящик. «Эй, Кэп, хватит прохлаждаться, мать твою, а то пиндосы найдут и за ретранслятор спросят». «О, да пошли они нахрен!» Шкипер, оценивающе, глянул на свою выгнутую ногу и, достав из кармана сигарету, закурил. При этом, поймав мой взгляд, он поморщился и покачал головой. Мол, да, понимаю, вредная привычка, особенно посреди европейской радиоактивной пустыни. Совсем о здоровье не забочусь, вот такой я нехороший. Затем, удерживая курево зубами, командир протянул руку за своим автоматом. Пришлось отдать. Шкипер повел фонарем из стороны в сторону, осветив трупы собак. «Ты, смотрю, развлекался тут, прапор?» — спросил он, морщась при этом от боли. «Есть немного». Командир кривовато усмехнулся. Что такое перелом ноги, я прекрасно знал, так что понимал, какую боль испытывает этот невероятной воли человек. Эх, если он потерпит еще половину суток, я ему лечебный сон обеспечу. Ну или когда получу новый ранг. Но сейчас мне этого бы не надо. Могу улететь далеко. Может, система и закинет меня в этого шкипера, а может, и не закинет. Да нет, не закинет. Он, скорее всего, в звании старшего офицера. Командир куда-то светил фонарем, и я оглянулся. Там поблескивала вода. Ручей уже заметно разбух перед засыпавшей его кучей земли. А метрах в 10-15, едва уловимый среди блеска воды, светлел силуэт дрона. Судя по контурам, практически целый, только крыло поломано. «Ого!» — только и вырвалось у меня. Это явно был не тот парадрон, который подорвал утес. Когда именно этот упал рядом, я даже и не знал. Вспомнив о лечебном сне, я тут же полез в багажный ящик, с кряхтением приподняв тяжелый ретранслятор. Где-то должна была быть аптечка, я же видел. И лопатка, да какая классная, удобная, как вовремя-то. Подумав, я ее все же вытащил, послужит шиной. Достав, наконец, аптечку, я стал стягивать берц со сломанной ноги шкипера. Как бы там ни было. А первую помощь оказать надо, но сначала вколоть обезболивающее. «Транспорт, на ходу, прапор!» — тяжело дыша спросил командир. Я хмуро ответил. «Там колесо одно оторвалось. Можно на трех попробовать, если рассесться грамотно». «Но такую дуру мы не потащим, конечно же», — проворчал шкипер, кивая мне и глядя на дрон. «Но кое-что там забрать надо будет. Есть наводка от наших технарей. Ты видел?» «Уф! Кэп! Хрень это теперь стрелять может!» «Да ты что, шкипер?» — донеслось из темноты. «А я все думал, может, это звезды падают. Желание загадывал, вот дурень-то!» «Шуточки неуставные, да?» «А, есть уставные!» Тут пошатывающийся силуэт Кэпа прошаркал в свет фонаря, и он стал умываться в ручье, шумно отфыркиваясь. «Ты гляди-ка, целая река!» — задумчиво сказал шкипер. «И чего они все жалуются-то? Мол, у них тут теперь пустыня безжизненная». «Кто жалуется?» — донеслось от Кэпа. «Кто-кто? Европейцы». «Какие европейцы?» Пулеметчик бухнулся рядом. Оба закряхтели над удачной шуткой, хотя шкиперу было очень больно смеяться. Я тоже улыбнулся. Так-то уже древняя шутка, времен Четвертой мировой. Потом все с той же улыбкой я посмотрел в глаза шкиперу. «Кость выправить надо». Тот напоследок затянулся и, выстрелив окурком в темноту, кивнул. Я тут же повернул его стопу и, шкипер вздрогнув, просто отклонился. И так удивительно, как он столько продержался. «Лопатку оставь», — сказал Кэп, протягивая мне монтировку из ящика. «Нам с тобой еще тут много копать». Шкипер очнулся, когда мы откопали баги наполовину. За это время, к нашему огромному счастью, ни одна механическая тварь не прилетела, а значит, передатчик и вправду либо уже не работал, либо плохо ловил. Кэп остался развлекаться с транспортом, а я, играя роль костыля, помог шкиперу добраться до дрона. Аппарат с размахом крыльев 3 метра, с торчащими из-под крыльев ребрами парогенераторов, просто воткнулся носом в ручей. Почему не сработал детонатор, знали только высшие силы, но у нас хватало ума не пытаться самим это выяснить. Боясь дышать рядом с махиной, которая могла взорваться в любой момент, я смотрел, как шкипер осторожно откручивает верхнюю панель. А вот он вытянул массивный пучок схем и транзисторов, обросший проводами. «Целехонькая!» — улыбнулся шкипер. «Ух, хороша зараза!» «Внимание! Запущен дополнительный протокол «Спасти союзника». Ранг обычный». Я даже не стал делать запрос на описание. «Стравля гребаная!» — заорал я, перехватывая шкипера за пояс, словно самбист, и рванув прочь от дрона. «Прапор, мать твою, прапорью! Какого?» Командир надо мной пыхтел, прижимая ко мне бесценный пучок проводов. Кэп, округлив глаза, стоял с лопаткой и смотрел, как я несусь к нему. Я все же успел выбежать из ручья и заорать. «Ложись!» Сзади рвануло, в спину плеснуло густой грязью и нас кинуло прямо на охреневшего Кэпа. Отбежали мы, к счастью, достаточно, сознание я не потерял, и, свалившись, уставился на штуку, которую шкипер вытащил из дрона и все-таки удержал в руках. Моток проводов и схем лежал всего в паре сантиметров от моего лица. «Вот же стравля!» — выдавил я, чувствуя, что тело уже не слушается, и читая оповещение от системы, мол, новый ранг, спешите радоваться.